меняет она совершенно неподвижные, недостаточно живые планы. Можно, конечно, про это сказать особенность, но, скорее всего, это недостаток, потому что чаще всего так получается не столько от задуманности, сколько от неспособности побороть очень большую сложность данного вида искусства, где, в общем, мало пространства и где, чтобы достичь выразительности, приходится что-то излишне статично выстраивать. Даль и Миронов — очень живые актеры, их лица живут, живут глаза, а тела их здесь инертны. Необходимость быть излишне экономными в средствах на этот раз сильно сковывала их возможности. В то время, как на театре я отдаю предпочтение чуть ли не одной свободной физике, и именно этой свободной физикой, пытаясь выразить все, тут свободной физики почти вовсе нет. Есть излишняя строгость и лаконичность, которая, как ни говорите, в общем-то результат зажатости. Между прочим, эта зажатость есть одна из серьезных причин однобокости создаваемого характера. Выстраиваешь, например, характер Печорина в каком-то одном строгом плане, нужном для твоей концепции, но в этот строгий план должны были бы войти при той свободе, о какой я говорил, десятки других дополнительных элементов, которые, будучи взяты все вместе, способны создать объем. Спустя год я получил еще два письма, пересланные мне со студии телевидения. Мы, телезрители, обращаемся к вам. 13 ноября по телевидению посмотрели художественный фильм «Таня». Как-то был показан спектакль из Ленинграда. В роли Тани играла Алиса Фрейндлих. Тогда хотелось, чтобы Таня играла красивая на внешность актриса. Таня должна быть красивой. Но игра Алисы Фрейндлих покорила зрителей красотой своего таланта. Да, полнокровный, живой, красивый образ Тани, Алисы Фрейндлих, не может сравниться с Ольгой Яковлевой. Зачем вы, режиссер, позволили так сыграть роль Тани? Вы же знаете, что Таня у Арбузова не такая и не может быть такой. После Алисы Фрейндлих на душе осталось только тепла и нежности к Тане, ставшей, наконец, врачом. А после этой Тани осталось пусто в душе и горько, горько, что не получили никакого удовольствия. Вы уж простите нас, не сердитесь, на правду нельзя сердиться. Спасибо за постановку телевизионного фильма «Таня». Может быть, я излишне эмоциональна, но весь день при воспоминании о некоторых эпизодах этой вещи у меня слезы навертывались на глаза. Я восхищена игрой актрисы Яковлевой. Я смотрела эту вещь с Бабановой, совсем девчонкой, и много раз потом слушала по радио, но здесь смотрела словно новую вещь. И была я рада за Таню, когда она увидела в глазах Германа в конце фильма боль по утерянному. Да-да, боль — это что-то новое в этой вещи. В пьесе Герман все-таки эгоист. Он благодарен за спасение своего ребенка, но и только он порядочен просто как человек. А тут Герман жалеет утерянное счастье, в его глазах боль. Это и увидела Таня. Это и нужно ей, это оправдание всем ее мучениям без него». Вот такие две разные женщины смотрели наш фильм. Но как доказать, что я не придумал эти два письма? Допустим, однако, что читатель поверит мне, и тогда у меня будет возможность что-то высказать по этому поводу. Во-первых, бросается в глаза, что авторы первого письма говорят от лица телезрителей. У них есть уверенность, что собственное мнение – это общая правда, и что на эту общую правду обижаться нельзя. Во втором письме, напротив, некоторая даже неуверенность в своей оценке. Может быть, думает автор, я излишне чувствительна.